Глава 26. Один скандал следует за другим. После разборок с отцом меня ждут разборки с отцом Марины. Когда она поняла, что я не пойду у нее на поводу, она подключила отца, и меня вызвали на ковер к высокому начальству. Заводить шашни с дочкой министра изначально было плохой идеей. Смешивать политику и личное глупо. Потом слишком сложно совсем разбираться. Лисовский сверлит меня своим тяжелым взглядом. Стучит золотой ручкой по дубовому столу. Знаю, чего хочет от меня. Чтобы я повинился и тут же женился, исполняя каприз его ненаглядной дочери. Дмитрий Евгеньевич, не хочу обидеть твою семью, но жениться на Марине я не могу. Хотя бы потому, что я женат. Ты вдовец. Думаю, ты знаешь, что мою жену после несчастного случая не нашли. Поэтому она числилась в пропавших без вести. Да, ее признали мертвой. Но без тела это не было 100% доказано. И что ты хочешь этим сказать? Только то, что Лиза нашлась. И нашлась не просто сама, а с моей дочерью. Свою семью я не оставлю. Лисовский едва заметно бледнеет. Отклоняется в кресле и окатывает меня тяжелым, сканирующим взглядом. Думаю, он прекрасно понимает, что в такой ситуации врать я бы не стал. А как же Марина? Если она действительно беременна от ребенка, я отказываться не буду. Он вздыхает. Не беременна. Избаловал я Маринку, Егор. Творит всякие глупости. Если ты говоришь как есть, то уводить мужика из семьи я ей не позволю. Пусть ищет себе молодого и перспективного. Понимаю, о чем он говорит. Мои перспективы с его протекцией больше не светят. Спасибо за понимание. Домой возвращаюсь, как в тихую гавань. Это чувство ни с чем нельзя спутать. Ты бежишь, стремишься, весь наполняешься предвкушением. Открыв дверь, снимаю обувь и очень тихо иду в сторону кухни, откуда доносится детский смех. У меня в руках подарок для Дариши, который я купил совершенно импульсивно. Всегда все планирующий, думающий наперед. С Лизой я стал способен вот на такие моменты, и меня это радует. Очень медленно на цыпочках подхожу все ближе, слушая, как они опять смешно припираются. Дариша выторговывает свои ложки с супом, пытаясь уменьшить их количество. Лиза сокращает вместе с ложками количество конфет, которые она сможет съесть вечером. И так это забавно, что на моем лице раскрывается самая счастливая улыбка. Подхожу к проему двери и опускаю на пол маленького щенка. Он неуклюже перекатывается с лапки на лапку, обнюхивает вокруг себя пространство и медленно проходит в центр кухни. Смех Дарины и речь Лизы обрываются, в комнате наступает полная тишина, в которой раздается забавное тявканье. «Мама, кто это?» Дариша прижимает ладошки к груди, слезает со своего стульчика и по кругу обходит маленького щенка. Ей, наконец, сняли швы, и мы с Лизой смогли выдохнуть. «Откуда он здесь?» «Это тебе подарок». Прохожу я в кухню. «Папа!» — визжит Дариша и бросается мне на шею. «Спасибо, я всегда мечтала». Обняв меня, она возвращается к маленькому щенку, присаживается рядом с ним и трогает за большие уши, гладит по спинке. Щенок, видя такое внимание к себе, переворачивается пузом кверху и подставляет его под детские ручки. Раздается новый залп восторженных визгов. Дариша почухивает и выглаживает щенка, тащит его к себе на руки. Щенок счастлив не меньше дочки. Он размашисто лижет Даришу в нос, признавая в ней свою хозяйку. «Как все прошло?» Лиза увлекает меня за стол. «Отлично. Твой муж как был прокурором, так им и останется. Надеюсь, ты не против?» «Я только за». Беру ладони Лизы в свои руки, нежно целую их. «Беременности нет». Лиза выдыхает с большим облегчением. «Для нас обоих, если бы все же у Марины появился ребенок от меня, это стало бы огромным испытанием. Я не против детей, но не хотелось бы заводить их, заранее понимая, что не можешь ждать ничего полноценного. От Лизы и Дариши я бы не отказался никогда. Насколько бы сильно я мог любить ребенка от Марины, я не знаю, и не хочу узнавать этого. Садимся ужинать. Дарину со щенком из-под стола не достать. Мы со Шпунтиком ужинать будем тут. Можете передавать нам конфеты. А может, все-таки для начала суп или котлетку? Заглядываю под стол. Собаки больше мяса любят, Дариш. А, да, та тянет. Тогда две котлеты мне и Шпунтику. Хорошая кличка, Лиза смеется. Согласен, Дариш, котлеты Шпунтику нельзя. У него свой специальный корм, в машине большой пакет, сейчас принесу. Поднимаюсь на ноги и иду на улицу, открываю багажник машины. У обочины с визгом останавливается красная иномарка Марины. Она хлопает дверью машины и спешит к калитке. Точно скандал устроить приехала. «Здравствуй». Выхожу за ворота. Марина с искаженным от злости лицом замахивается, чтобы дать мне пощечину. Ловлю ее ладонь в полете и отвожу в сторону. «Давай без сцен, Марин. Ты прекрасно знала, какие у нас с тобой отношения. И ты меня обманула». Она поджимает губы. «Ты просто глупец, Егор. Мог получить все. А теперь как был нулем без палочки, так и остался». Качаю головой в ответ на ее мелочную тираду. «Меня устраивает моя должность на 100%. И семья моя устраивает. Надеюсь, и ты получишь то, что хочешь». «Не сомневайся». Она разворачивается ко мне спиной, забирается в свою машину и ударяет по газам. Я же возвращаюсь на территорию и запираю ворота. С мешком корма под мышкой возвращаюсь в дом. По отношениям с Мариной я никогда не буду скучать. Ошибка думать, что настоящую любовь и счастье можно заменить вот таким суррогатом отношений, состоящим из амбиций и голого расчета.